расширить социально-экономические функции государства. Известнейшие деятели, понятно, тревожились ради корысти элиты. Чрезмерные военные расходы могут подорвать необходимую политическую поддержку в стране для последовательного наращивания вооружений, подчеркивал Питерсон. История учит, что ни одно государство не может вести сильную внешнюю политику при слабой внутренней экономике. Министры указали на опасность военно-политических установок Рейгана, в особенности расчетов на победу в ядерной войне. Оснований для тревоги было предостаточно. Не говоря уж о несостоятельности посулов Рейгана в отношении текущей экономической конъюнктуры, нарастали долговременные трудности американской экономики. Даже по официальным прогнозам, в ближайшие годы безработица закреплялась на уровне, который почти в два раза превышал среднегодовой показатель десятилетия кризисов. Администрация успокаивала, что до середины 80-х годов безработица не выйдет, мол, за пределы 11%. К концу 80-х годов Белый дом обещал стабилизацию безработицы на уровне 70-х годов. Острейшей проблемой становился дефицит государственных финансов, созданный главным образом военной программой Рейгана. Вопреки всем посулам властей, в 1981 году дефицит госбюджета не сократился, а увеличился почти в два раза и достиг рекордного уровня за всю послевоенную историю Соединенных Штатов Америки. Держался рекорд недолго. Уже в следующем году дефицит превысил 100 миллиардов долларов, через год под 200 миллиардов долларов. А далее маячила перспектива сохранения дефицитов на этом уровне в течение ряда последующих лет. То есть появлялся наиболее впечатляющий и грозный рекорд экономической жизни Соединенных Штатов Америки в первой половине десятилетия. За 5 лет удваивался весь государственный долг Соединенных Штатов Америки, скопившийся за предшествующую историю страны. Политика Рейгана ведет к появлению целой вереницы совершенно невиданных дефицитов, превышающих по своим размерам все те дефициты, которые появлялись у американских администраций за 200 лет развития Соединенных Штатов в мирное время, диагностировал положение бывший президент Картер. Военная машина поглощала громадную часть государственных ресурсов, обрекая Соединенные Штаты на ухудшение положения дел в экономике, прежде всего в ее невоенном секторе. Что касается промышленного производства, то было, например, рассчитано, хватило бы всего 7% расходов на военную программу для того, чтобы полностью обновить всю сталелитейную промышленность. За себя говорил основополагающий факт. Сумма ожидаемых бюджетных дефицитов приближалась к объему расходов на военную программу Рейгана. Почти каждый доллар, истраченный на военные цели, настолько же увеличил недостачу в государственных финансах Соединенных Штатов Америки. В известном смысле военная программа администрации Рейгана оплачивалась американским обществом фактически в долг, который в перспективе грозил непредсказуемыми последствиями. Политика Вашингтона вела к тому, что страна приближалась к середине десятилетия в невиданной бюджетной ситуации. Среднегодовой дефицит Соединенных Штатов, ожидаемый в 1982-1987 годах, примерно в 6 раз превосходил показатель десятилетия кризисов и более чем в 30 раз дефицит 60-х годов. Государственный долг Соединенных Штатов Америки увеличился к концу 1983 года почти до 1,4 триллиона долларов. долг страны при Рейгане